Глава вторая. Липа. Добрый день, участковая полномочная малышка. Пришла провести поквартирный опрос по поводу заявления гражданки. Господи, как там эту красавицу-то зовут? Полезла в материалы дела, но хмурая старушка-консьерж недовольно буркнула. Из 30-й, что ли, квартиры? Вот склочная девка, все нервы мне вымотала. Заставляет по ночам сидеть у них на лестничной площадке. Так ей прям под утро всегда дверь-то извозюкивают, чтобы ей пусто было. Покосилась на потенциально ценный источник информации, горестно вздыхая. Эх, а Надежда-то умирала последней. Я так рассчитывала, что заявитель — девушка нормальная и адекватная. Но, судя по всему, не судьба. Да, из 30-й, но я пока по другим пройдусь. Соберу информацию, мало ли кто чего знает. Да кто тут что знать может? Но это хорошо, что ты, дочка, пришла попозже. А то жильцы-то наши поздно домой возвращаются, если и возвращаются. Я тебе сейчас списочек напишу, кто дома и кто помочь тебе должен. Вот говорят, что старые бабки у подъезда самые стрёмные, а я всегда с ними дружила. Ну, это как если Ритка из 3-го подъезда лет с 10 прохвосткой, а потом и проституткой ходила, а я хорошей девочкой. Таскала им сплетни и булки, что бабуля пекла, пока жива была. Когда на работу вышла после школы милиции, то взяла эту стратегию на вооружение. Как видите, успешно. А вот в этой квартире, дочка, очень хороший молодой человек живет. Все время при костюмах ходит, деловой. Если жениха нет, то ты присмотрись, вообще отличный вариант. Ну да, без побочки от таких общений не бывает. Все-таки женщина не женщина, если жениха хорошей девочке не посватает. Я же перехватила свой суммарь с документами и поправила пилотку. Ага, невеста из меня сейчас, как из козлиной, отличный начальник подразделения. То есть, очень бы и хотелось, но это вряд ли. Объективно говоря, видок у меня еще тот был. Растрепанная, с гулькой на голове в мятом форменном платье. Я просто заснула на опорнике за материалами, потому что после суточного дежурства была. Ни грамма косметики и в целом недовольное выражение на лице. Мне только женихов в костюмах не хватало. Решила, что к красавчику зайду к крайнему. Все же интересно посмотреть на этот образчик мужественности, по мнению консьержа. Думалось мне, что там не было ничего выдающегося. Очень часто такие вот мужчины мечты на поверку оказывались обычными нарциссами, что любили только себя и определенный уровень женщин. Я явно к такому типу не относилась. Да и не сильно хотелось, между прочим. Пошла по квартирам, чтобы поскорее закончить свою работу. И так уже 8 часов вечера. И хоть я отпросилась с совещания в 9 вечера как раз под предлогом выполнения важного партийного задания, все равно казалось, что легче было бы выслушать язвительные замечания козлины и получить еще с десяток другой материалов. Ну да ладно, не первый год замужем, так что пошла по начерченному столбику квартир прямо по порядку. Все же святая женщина мне его составляла. Насколько святая, стало понятно буквально на 3-м звонке в дверь. Сплошь сердобольные старушки да молодые мамочки. Все как одна милые, даже пирожков мне носовали с собой. А я что? Я с обеда ничего не ела, так что спокойно себе в укромном уголочке без камер заточила парочку. А то все сетуют, что я как дрищ на палочке. Хотя на самом деле это форма такая. Она меня худила очень сильно. Как говорила наша самая фигуристая старший лейтенант Маргарита, завидно, аж страшно как. Вообще, из всех женщин-участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних я самая мелкая была, да тощая. Ничего примечательного. Устала уже после 10-й квартиры. Вообще, надо было 3-4. Но речь же шла про задание от самого депутата всех депутатов. Лучше перестраховаться на такой случай, типа работа была проведена в значительном объеме. Правда, пока никакой нормальной информации я не нарыла, только вызвала улыбки и смешки от повода заявления. Парочка бабулек весьма ухоженной наружности рассказали, что по делам этой проститутки. Все понятно. И вот я уже стояла перед последней квартирой того самого жениха. Ну, окей. Посмотрим, что там за гарный хлопец тут проживал. Самой интересно стало. Я хоть и устала, но все же на последний рывок сил найдется. Позвонила. Дверь открыл не сразу, и я должна была признать, что красив, зараза. Только вот опытный взгляд сразу отметил какой-то нехороший огонек в глазах. «Ух ты, ничего себе! Я вас себе несколько иначе представлял!» «Ну, ничего себе, заявочка!» Изящно выгнула бровь и даже как-то выпрямилась всеми своими 160 с кепкой. Сумку через плечо перекинула и недовольно ответила. «Попрошу вас, участковая уполномоченная малышка, пришла взять с вас объяснение по поводу систематического вандализма в 30-й квартире у гражданки Приходько. Что вам известно по данному поводу?» «Вы проходите, раз так вжились в роль. Я сейчас вам все покажу, а потом вы мне расскажете, на какой части тела вам расписаться». «Чего?» Но не успела я и пикнуть, как меня бесцеремонно схватили за руки, а потом потащили внутрь квартиры.